Глава третья. Родственники и родственницы. Между тем, Даниэль Ладранж, так как мы уже знаем имя путешественника в камзоле, привязав лошадь к железному кольцу во дворе, подошел к дому. Брейльский хозяин выбежал на порог встретить почетного гостя. «Привет и братство, Бернард!» — дружески сказал Даниэль, пожимая руку фермеру и, повернувшись потом к Аутеронам, неловко ему кланявшимся, прибавил. «Привет и вам, честные граждане!» «Пожалуйста, пожалуйте, господин Даниэль!» «Гражданин Ладранж, хочу я сказать», — заговорил дружески и почтительно фермер. «Здесь вам все будут рады. Отдохните у нас. Выкушайте стаканчик винца». «Благодарю, Бернард, но я тороплюсь в замок, так как хочу вернуться в город сегодня же вечером. А дороги наши, несмотря на все наши усилия, далеко не безопасны. Я к вам заехал, любезный Бернард, на одну минуту. И только лишь для того, чтобы доставить вам возможность сделать доброе. Случай, которым я убежден, вы не упустите воспользоваться. Уверен тоже и в том, что здесь все как следует понимают обязанности гражданства и равенства. Не правда ли, мои друзья?» Последний вопрос молодого человека относился к работникам, собравшимся уже уходить. Большая часть из них промолчала, некоторые же помоложе, в том числе и Борн-де-Жуи. С поддельным или искренним, но с жаром воскликнули: «Да здравствует нация!» Видя, как мало энтузиастов, молодой чиновник двусмысленно улыбнулся. «Хм!» — пробормотал он. «Чувство патриотизма могло бы здесь иметь побольше отголоска. Но дело не в том в настоящее время. Бернард, я привез к вам раненого». И в нескольких словах он рассказал, как нашел Франциско без памяти, лежавшим на большой дороге, и просил оказать ему нужную помощь. Тот же, о котором шла речь, вошел в комнату, тяжело таща за собой свою коробку, и, как будто выбившись из сил, упал на первый попавшийся ему стул, внимательно оглядывая между тем каждого из присутствующих. Но ничего в этих честных и загорелых лицах не привлекло на себя его внимания. Взглянув же на Борна-де-Жуи, он не мог удержаться от незамеченного никем движения так, что и в голову не могло прийти окружающим, что они знакомы. «Не унывайте, приятель», — обратился к нему Бернард. «У нас в стране нет докторов. Но моя жена сама составляет один бальзам, знатно залечивающий раны. Она вам сейчас же перевяжет голову, и я ручаюсь за скорое выздоровление. Ну, — продолжал он, уже начиная горячиться, — где же она, глупое это создание?» «Здесь я, здесь хозяин», — отозвалась входящая в эту минуту фермерша. И вслед за этим добрая женщина подошла к раненому, а за ней ее работницы несли мазь и полотняные бинты. Следы слез уже исчезли с впалых щек госпожи Бернард, и лицо ее приняло опять свое обычное, безответно грустное выражение. Франциску, казалось, было весьма неприятно привлекать к себе общее внимание. Он даже попробовал отказаться от ухода госпожи Бернард, но она, насильно сняв с головы его повязку и омыв рану, снова перевязала ее. Рана эта была хотя и широка, но не опасна. «Ну, в добрый час», — начал опять Даниэль Ладранж. «Право отрадно видеть, как свято сохраняется у вас в доме, Бернард, закон человеколюбия. Но с нами вместе сейчас тут была еще одна бедная женщина, нищая. Что с ней сталось?» Из-за толпы присутствующих в эту минуту послышался слабый крик, и оглянувшиеся увидали на пороге без чувств лежащую нищую. При входе под гостеприимный кров фермера из-за усталости или по другой какой причине силы изменили бедной женщине, и она тихо опустилась, увлекши за собой и мальчика. Но, движимая инстинктом матери, падая, она оттолкнула его от себя, так что ребенок нисколько не ушибся. Картина была раздирающая душу. Бернард бросился поднять мальчика. «Кажется, эта женщина идет издалека», — сказал Даниэль. «И, конечно, усталость, голод, может быть». «Голод!» — вскричал фермер. И, подбежав к столу, он отрезал огромный ломоть хлеба. Но, вспомнив, что лежащая без чувств женщина не может воспользоваться его милостыней, подал его ребенку, который в ту же минуту смолк и принялся жадно есть. Госпожа Бернард, слышавшая все это и рассеянно доканчивавшая свою работу, наконец не выдержала доли. Бинты вывалились у нее из рук, и, оставив своих женщин оканчивать перевязку, она подошла к нищей, шепча: «Женщина с ребенком. Бедна, голодна». «Ну ладно, ладно», — прервал ее муж с нетерпением. «Опять не выкинешь ли какой глупой сцены?» Но, не слушая его, госпожа Бернард, став на колени около незнакомки, боязливо всматривалась ей в лицо. «Нет», — сказала она наконец, — как будто говоря сама с собой. Та была гораздо моложе, свежа, весела всегда. Впрочем, та и не посмела бы. Нет, никогда она не осмелится. Она вздохнула. У нее из глаз выкатилось несколько слезинок, и она тихо, но усердно принялась ухаживать за нищей. Между тем, работники, совсем готовые в дорогу, стояли со своими куртками в руках и узелками, вздетыми на закинутые через плечо палки, выжидая удобной минуты, чтобы проститься с хозяином. Старший над партией подошел к фермеру, игравшему с ребенком нищий, и в то же время разговаривавшему вполголоса с Даниэлем. «Итак, до свидания, хозяин», — заговорил он дружеским тоном. «Мы торопимся, чтобы засветло дойти до деревни Кромьер, где верно найдем работу». «Прощайте, ребята», — ответил Бернард. «Желаю успеха. Да приходите опять во время жатвы. Работа будет. Снопы придется возить». «Дай бог, хозяин». «Эй, вы! Остальные в дорогу!» «А ты что же, Борн, не идешь разве с нами?» «Я передумал», — ответил косой, небрежно развалясь. «И до завтрава не уйду. Я сильно устал, проработав целый день на солнце». «Лентяй», — проговорил с презрением Бернард. «Впрочем, делай как хочешь. Места и для тебя хватит на сеновале». По уходе работников в зале фермы стало тихо. Даниэль Ладранж продолжал разговаривать с фермером, жена которого со своими служанками хлопотала около бедной женщины, все еще не пришедшей в себя и перенесенной ими уже на кровать. Через несколько минут Шепот между разговаривавшими мужчинами усилился и перешел уже в громкий говор, когда Даниэль жаром вскрикнул. «Да это низость! Это подлость! Будь он мне родной отец, и тогда я не скрыл бы от него мнение о его гнусном поступке. При подобных обстоятельствах отказать в убежище своей родной сестре и племяннице. Я сейчас поеду и объяснюсь с ним». «Шш!» — остерег его Бернард, снова начавший говорить что-то вполголоса. Но и во второй раз Даниэль не смог удержаться. «Они здесь?» — перебил он фермера в волнении. «У вас? Проведите же скорее меня к ним, Бернард. Ведь, собственно, для них и в замок-то я еду. Следовательно, мне скорее хочется их увидеть. И я не могу ехать к дяде, не повидавшись с ними». Брейльский хозяин, видимо, был в замешательстве. «Я не буду скрывать от вас, господин Даниэль, что дамы эти, особенно мать, дурно расположены к вам. Они упрекают вас за ваши, как бы это сказать, мои политические убеждения, не так ли? Неблагодарные. Но Мария, кузина, не может же она быть ко мне такой же строгой, как ее мать? Не правда ли, Бернард, что у Марии нет ко мне ни вражды, ни злобы?» Фермер двусмысленно улыбнулся, а Даниэль продолжал. «Ничего, пусть осыпают они меня обидами и упреками. Но все же мне необходимо увидеться с ними, Бернард. Пожалуйста, попросите принять меня на одну минуту». Фермер кивнул головой в знак согласия и, прежде чем выйти из комнаты, подошел к разносчику, остававшемуся до сих пор в своей усталой позе. «Ну, приятель, — сказал он, — теперь ваша рана перевязана. Вам бы пойти скорее заснуть туда на сено, которое мы только что сложили. После подобной передряги, как ваша, вам нужен покой». «Сейчас пойду, хозяин, — отвечал разносчик покорным тоном. — И много благодарен вам за ваши милости. Действительно, моя бедная голова сильно болит, и я на силу на ногах держусь». «Постойте!» — торопливо вмешался Борн-де-Жуи. «Я вас сведу на сеновал. Да уж и снесу туда вашу коробку с товаром, которая, верно, при теперешней вашей слабости и тяжеловата для вас. Надобно ведь помогать друг другу, как говорит гражданин-судья. Это хорошее правило, и гражданин мировой судья его отлично применяет к делу. Благодарю тоже и его, в ожидании, что Господь наградит его своими милостями». И он вышел с Борном-де-Жуи, так любезно предложившим свои услуги. Между тем нищая начала понемногу приходить в себя и не замедлила открыть глаза. Взгляд ее, сначала тусклый и бессмысленный, остановился на фермерше. И еще мгновение, и не только глаза, но все лицо ее озарилось мыслью и сильным чувством. «Хозяин! — вскрикнула добрая фермерша, пресекающимся от волнения голосом. — Умоляю тебя! Приди сюда, посмотри. — Что там еще? — спросил, подходя, и все еще с ребенком на руках, Бернард. Тут внимание несчастной нищенки перешло на другой предмет. Глаза ее обратились на брельского хозяина. И, скрестив на груди руки, она вскрикнула. Невыразимое счастье отразилось в каждой черте ее лица. Крик этот был до того способен потрясти душу всякого, слышавшего его, что даже сам фермер смутился. «Бернард, не находишь ли ты сходства в этом голосе, в этом взгляде?» «Замолчи! Но, честное слово, ты окончательно с ума сойдешь, думая постоянно все об одном и том же. Не видишь разве, что несчастная женщина просит за своего мальчугана? Может, она боится, что его у нее съедят?» «Да он и в самом деле такой красавчик, что укусить хочется!» И старик-добряк, несмотря на свою обычную суровость, поцеловал ребенка, ему улыбнувшегося, и положил его около матери на постель. «Но, — продолжал он уже со своей всегдашней горячностью, — однако у меня много дел, чтобы заниматься с этим созданием. Да к тому же ей здесь и не место. Отведите-ка ее в сушильню. Да туда и снизите ей все нужное. А потом каждый к своей работе. Ведь дело-то не будет делаться, пока мы будем ворон ловить». И он вышел в соседнюю комнату, а когда через 5 минут вернулся, в зале никого уже не было, кроме Ладранжа, волнение ждавшего его возвращения. Сделав знак молодому человеку следовать за ним и впустив его в комнату, где находились таинственные незнакомки, он скромно удалился. Комната эта была устроена с тщательностью и опрятностью, мало свойственной пержским фермерам. 2 решетчатых окна, выходившие во двор, пропускали в комнату свет и воздух. Белая деревянная кровать, такой же стол, стулья и большой шкаф — все это было так тщательно вычищено, что блестело, как полированное. Между тем, ничто в особых, живущих в этой комнате, не обнаруживало лиц высшего круга. Ни малейшего предмета роскоши, ни малейшего украшения. Ничто, одним словом, не шло вразрез с этой сельской обстановкой. Только 2 фаянсовых горшка, стоявшие на камине, были наполнены свежими цветами. Несмотря, однако, на всю эту простоту, так походившую на бедность, комната имела такой свежий, такой приличный вид, что на ней лежал отпечаток ее временных обитательниц. Особы, которых мы вскользь увидали в предшествующей главе, сидели у окошка. Костюм их остался тот же, только прялки исчезли, и обе казались чрезвычайно взволнованными. Но строгие черты лица матери выражали горе, гнев и презрение, тогда как на прелестном личике девочки сквозь замешательство проглядывали удовольствие и надежда. Даниэль тоже был очень взволнован, и сердце его сильно билось. Несмотря на это, он не выговорил ни слова, пока крепко не затворил за собой дверь. И только тогда, сняв свою шляпу, он бросился к обеим женщинам со словами: «Маркиза! Милая моя Мари, как я счастлив, что снова вижу вас!» «Здравствуйте, кузен Даниэль», — ответила молодая девушка с увлечением, и она собралась уже протянуть брату руку, а может и подставить щечку, как взгляд матери остановил ее. Во взгляде этом было столько вражды, что он ошеломил Даниэля. Гордая женщина, кажется, наслаждалась его замешательством. «Привет вам, гражданин!» — сказала она, наконец, колко и с иронией. Я тотчас догадалась, услыхав возгласы, раздающиеся при настоящих ужасных событиях, что причиной им здесь должен быть только ваш приезд или приезд моего достойного братца. Но, как кажется, братец мой из таких пустяков, как, например, навестить нас, не покинет своего дома, боясь, вероятно, скомпрометировать себя. Значит, оставались вы один, способный возбудить подобный взрыв патриотического энтузиазма. А потому, сознаюсь в своей недогадливости, мне следовало бы сразу узнать Даниэля Ладранжа. Если вы только до сих пор удостаиваетесь еще носить это имя, может, вы его уже переменили на имя там какого-нибудь Брута или Муция Сцевалы или Катона, как сделала большая часть из ваших приятелей санклюлотов. Хотя молодой человек заранее готовился к худому приему своей тетки, все же он был далек от мысли встретить так много злобы и презрения, а поэтому грустно ответил: «Маркиза, умоляю вас, не относитесь ко мне так дурно. Хотя я и усвоил в некоторых отношениях новые идеи, но ничто не изменилось во мне. Я остался все тем же вашим Даниэлем, сыном вашего меньшего брата, бедным сиротой, которому когда-то вы и господин маркиз оказывали так много любви и участия». «Не произносите этих имен», — перебила его маркиза, топнув ногой. «Не смейте говорить ни о моем брате, этом честнейшем из людей, ни о моем муже, этом великодушном мученике. Или вы с ума меня сведете? Неужели вы думаете, что если бы жив был мой брат, такой добрый, справедливый, он согласился бы признать своего сына под этим позорным костюмом, который я на вас вижу? Не думаете ли вы, что и муж мой любил бы вас, если бы мог ожидать, что впоследствии вы будете разделять мнение его палачей? Да, его палачей. Потому что ведь это друзья ваши, Даниэль Ладранж, пролили эту драгоценную кровь». Слезы пресекли ее голос. Мария и Даниэль тоже были растроганы. «Маркиза, дорогая тетушка», — начал мировой судья после нескольких минут молчания, — «умоляю вас, соберитесь с духом, придите в себя. Ваше горе, как неестественно причина его, делает вас несправедливой и жестокой. Но что я могу сделать один против ожесточенной нации? Должен настать день, когда народ устанет свирепствовать, и тогда, быть может, честным людям удастся все совершенно успокоить. До тех пор они только могут, как отдельные личности в округе своих обязанностей, делать возможное добро, о чем я теперь и пекусь, маркиза, и в чем мне иногда удается успевать. Точно так беру небо в свидетели, что если бы я мог, рискуя своей жизнью, спасти вашего мужа, так горячо любимого мною дядю, я ни одной минуты не задумался бы сделать это». «О, мама, верьте ему!» — вскричала мадмуазель де Меревиль, бросаясь на шею к маркизе. «Ручаюсь вам, что Даниэль спас бы непременно моего доброго папу, если бы только это было возможно». «Замолчите, сударыня», — сказала повелительно маркиза. «Что же, вы верите всем этим пустым, бессмысленным фразам? Этим по наружности высоким чувствам? Я знаю, что действительно гражданин Даниэль говорит всем, что он приносит себя в жертву своему семейству. Конечно, вместо того, чтобы осуждать его, мы должны были бы удивляться ему и питать к нему чувство глубочайшей благодарности. «Отчего же и нет, мама?» — смело перебила ее молодая девушка. «Даниэль уже оказал нам такие услуги». Настала очередь Даниэля перебить ее. «Ради бога, кузина!» — сказал он. «Не навлекайте на себя, защищая меня от гнева. Если уж неоправдываемого, то объясняемого столькими несчастными событиями». «Я не хочу оправдывать себя», — продолжал он, обращаясь к маркизе. «Теми услугами, на которые я мог бы указать, начиная с самого начала этой революции, сознаюсь, собственные размышления, изучение прав, особенный инстинкт, может быть, заставили меня усвоить некоторые мнения, восторжествовавшие нынче. Но я не оправдываю строгого, безжалостного применения этих правил. Я оплакиваю крайности, ими вызываемые. Но, как и многие другие, я думаю, что эти, приходящие неурядицы, породят добро. Между тем, клянусь вам, маркиза, что я с уважением и состраданием смотрю на все ее жертвы. Сильно хотелось бы мне спасти их. Но что может один человек против урагана? «Еще раз, все это одни фразы», — ответила маркиза мрачным голосом. «Если бы в вас действительно были те великодушные чувства, которыми вы играете, почему бы вам было не употребить ваше влияние, рискнуть даже вашей собственной безопасностью, чтобы избавить вашего дядю, моего мужа, от ужасного мщения ваших достойных друзей? Жальтесь, маркиза, не обвиняйте меня», — возразил с отчаянием Даниэль. «Не упрекайте меня за то, что есть не что иное, как действие несчастного случая. Как не тяжелы для вас и для Марии эти воспоминания, но все-таки позвольте мне напомнить вам, как дело было. Ни вы, ни ваш муж из чувства, которое я уважаю, не хотели оставить страну, уверенные в уважении и привязанности к вам ваших соседей. Вы мирно жили в вашем Меревильском поместье, местности отдаленной, куда рев общественной бури доходил значительно ослабевшим, был почти незаметен. Господин де Меревиль принадлежал к числу тех благоразумных дворян, которые были не против революции в ее начале. Он сознавал необходимость сокращения злоупотреблений монархической власти. В нем самом не было ни заносчивости, ни предрассудков своего сословия, что он доказал уже и тем, что женился на вас, маркиза, принадлежащей хотя почтенному семейству, но все же из среднего класса. Кроме этого, в нем было так много добродушия и простоты в обхождении. Он умел так хорошо овладевать сердцами, следовательно, можно было надеяться, что вы останетесь забытыми. К тому же я рассчитывал и на свое влияние в стране, чтобы удалить от вас все нападки и опасности. В это время случилось происшествие 10 августа. Целый свет содрогнулся от ужасного поступка, совершенного народом. Между тем, мне казалось, что и это сотрясение должно было пройти без влияния на вас. Как вдруг я узнаю, что господин де Меревиль скрылся и что вы с кузиной одни остались в замке. Я подумал, что дядюшка оставил страну и встревоженный поспешил к вам. Вы попробовали меня разуверить, маркиза. Сказали, что он поехал по своим делам и не замедлит вернуться. Я не поверил вашему наружному спокойствию, тщетно старался выманить у вас вашу тайну, но только к большому своему прискорбию увидал, что вы уже начали опасаться меня. И с разбитым сердцем я уехал от вас, ничего не узнав, наверное, что произошло. Я не знал, но угадывал только одно, что терпение благородного либерала истощилось. Но на какое опасное предприятие он решился, угадать я не мог. И узнал только тогда, когда вмешаться с надеждой на успех было уже поздно. Однажды, месяца два тому назад, я прочитал в газетах страшную новость. Долго я не мог верить, в глазах рябило, голова кружилась. А между тем дело было верно, несомненно. И я узнал, наконец, то, что вы имели духу скрыть от меня. Маркиз де Меривиль, испуганный слишком быстрым развитием революции и громадными размерами, ею принимаемыми, тайно подстрекаемый неосторожными друзьями, отправился в Париж, чтобы участвовать в смелом предприятии, цель которого была освобождение короля и королевского семейства. Заговорщики, не имея возможности предупредить катастрофу 21 января, тем не менее упорствовали в своем намерении спасти королеву и дофина, но им изменили. Их арестовали, и 24 часа спустя после этого все было кончено. Как видите, маркиза, я узнал одновременно из журнала и о необдуманной попытке этих смелых дворян и о несчастных последствиях этой попытки. Может быть, если бы вы с самого начала сказали мне, в какое опасное предприятие пускается дядюшка, мне удалось бы уговорить его. Не удалось бы это, я бросился бы в Париж и рискуя, хотя... Но вы побоялись довериться мне, и нам пришлось всем оплакивать эту недоверчивость. Несмотря на всю глубину горя, меня поразившего, я сознавал, что прежде всего мне надобно было заботиться о вашей безопасности. Я предвидел, что вас не оставят в покое в Меривилле. И действительно, два дня спустя после прочтения ужасной вести я получил как административный чиновник приказ от полиции о немедленном вашем аресте. Но мне удалось предупредить вас и найти вам убежище. Не решаясь сам поехать в Меривиль, так как мое отсутствие могло породить опасные подозрения, я послал к вам одно доверенное лицо, чтобы отвезти вас переодетыми в ту же ночь сюда. Мне казалось, что в Брельском замке под покровительством вашего брата, имеющего вид от революционного правительства и демократический образ мысли, которого всем известен, вы были бы вне всякой опасности. А потому я немного успокоился, когда мой поверенный, возвратясь отсюда, сообщил мне, что вы благополучно добрались до этого мирного округа. Вот мое поведение за все это время, маркиза. И позвольте мне спросить вас, может ли оно назваться поведением честного человека и доброго родственника? С этого времени я мог только издали наблюдать за вами, не смея сам приехать, потому что и за мной тоже следят. И малейшая неосторожность с моей стороны может погубить меня вместе с вами. Я был уверен, что вы находитесь у вашего брата в доме, в собственный интерес которого должно бы входить покровительствовать вам. Но судите о моем изумлении, когда, не вытерпев доли и пренебрегая опасностью, только чтоб навестить вас, я, приехав сюда, узнаю, что дядя Ладранж отказал в убежище своей сестре и племяннице, и что, приняв их только на одну ночь в замке, он потом из страха и эгоизма предоставил своему фермеру заботу о двух несчастных, беззащитных страдалицах, и что даже во все это время ни разу не приехал на ферму, чтобы навестить, утешить, ободрить их. Теперь я еду к нему. Я постараюсь заставить его покраснеть за свое поведение. Почему же вы удивляетесь этому поведению? И за что тут краснеть моему брату? — спросила с горькой иронией маркиза. — Ваш дядя, гражданин Даниэль, остается верным самому себе. Он не ищет, подобно другим, возможности скрыть свой эгоизм под маской самоотвержения и великодушия. Делав столько для сохранения своего состояния и жизни, станет ли он все это подвергать опасности? Давая у себя пристанище вдове и дочери аристократа и заговорщика. Наконец, и гражданка Петронилла, его экономка, не простила бы ему этого. Впрочем, прекрасный братец мой и сам расчетлив, а ему слишком бы дорого стоило содержать двух бывших дворянок. Гораздо лучше под предлогом их безопасности отправить их на легкую пищу и малостоящее содержание пержской фермы. Но, пожалуйста, оставим этот разговор, милостивый государь. Ни моя дочь, ни я, мы не жалуемся и ни у кого милости не просим. А уж если нам предоставлен выбор благодетелей, то мы, конечно, предпочтем всем другим честных поселян, приютивших нас. Эта преднамеренная недоверчивость, эта потребность ненавидеть, проглядывающая во всяком слове маркизы, в высшей степени огорчили Даниэля.